«Куда мы летим?» «Хороший вопрос, Николас», — задумчиво произнес Ленг, почесав подбородок. «Помнишь наш уговор, два из трех, когда мы спасали твою подругу от рук злобных гвардейцев, погибло много хороших парней, это раз, ну, а потом я, собственноручно, спас тебя и всю твою непутевую команду, заодно прогрел движки и подготовил корабль к старту, это два, значит, других кораблей в доках не нашлось, какая разница, Ник, разве таким образом благодарят за спасение жизни, ладно, извини, если сегодня немного груб, ну ты же понимаешь, что я сейчас немного не в форме, за кого ты меня принимаешь, друг, учитывая этот факт, я специально прихватил с собой фрукты, думаю, что так будет правильно, ведь твой медик с трудом восстановил целостность твоего личика, но ни словом не обмолвилась про твои зубы, ты так любезен, просто нет слов, рад стараться, Николас, мы летим навстречу с призраком, так, одарив Линга улыбкой, серьезным тоном спросил Николас, два из трех, Ник, уговор есть уговор, ты сказал мне убить его, но я посчитал иначе и сохранил ему жизнь. Поверь, он не хочет мести, призрак желает только разговора с тобой. Сколько ячеек Цербера осталось в боеспособном состоянии? Учитывая текущее положение дел, мне хотелось, чтобы было больше, но благодаря усилиям твоих сослуживцев из Альянса, нас осталось слишком мало. Ну, ты и балбес, Ленг, я надеялся, что в твоей голове что-то, да, отложилось. Отдыхай, Ник, мы скоро будем на месте. Ешь фрукты и набирайся сил. «Они тебе понадобятся», — сказал Ленг, поднявшись, затем вернул нож в ножны, подмигнул Николасу и спешно ретировался из каюты. Жизнь переменчивая штука. Раньше Ник изрядно бы напрягся от перспективы угодить в очередную ловушку, которую обрисовал ему Ленг. Нет сомнений, Кай был опасным, но и не совсем уж плохим парнем. Как показала практика, с ним можно было договориться, а при должном усердии даже направить на путь истинный. Но правда в том, что Ленг, сам того не осознавая, склонен к дурному влиянию. Будучи в рядах Цербера, Николас узнал об одной интересной детали, которая касалась недалекого прошлого бывшего военнослужащего Альянса. Ленга разжаловали со службы и поместили в тюрьму из-за противоречивого дела об убийстве первой степени. Был ли он виноват, был и это факт. Но саму ситуацию, из-за которой Ленг пошел на хладнокровное убийство, никто не удосужился рассмотреть под правильным углом, потому что в более глубоком прошлом у Кая возникали серьезные проблемы с поведением. В отличие от Альянса, Цербер не чурался грязных методов. У этой организации были выстроены целые схемы по вербовке приглянувшихся им кадров. Линга подвел к опасной черте именно Цербер. Оперативники организации подстроили потасовку, в результате которой Ленг оказался в тюрьме. Такие дела у них были поставлены на поток, а схожие истории исчислялись сотнями. Призрак ценит в людях преданность, поэтому его отдел кадров сначала погружал потенциального кандидата в состояние безысходности, а затем выдвигал предложение, от которого невозможно было отказаться. Бывали и такие случаи, где использовался метод взаимовыгодной сделки. Вот только такой способ использовался для временных контрактов и не связывал человека по рукам и ногам. Поэтому эта группа людей даже не догадывалась, что в Цербере существовали более фанатичные оперативники, которым хорошо промыли мозги. Николаса пробрала неожиданная дрожь, и он поспешил сменить позу. Мысли заметались пуще прежнего, отражая полноту угрозы, что нависла над его головой, словно дамоклов меч. Враги множились, обретая значительный перевес в качестве. Как он изначально и предполагал, жнецы оказались не выдуманной угрозой, а вполне реальным врагом, который в ближайшем будущем должен был перемолотить все население галактики в мелкую труху. И у него не было ни одной дельной мысли, как победить этих тварей. А со слов Икса, который являлся шепардом из будущего, у этих парней имелся еще и огромный флот, что ждал своего часа, чтобы вторгнуться в галактику. Старик покинул этот мир слишком рано. Хакет дал бы дельный совет и помог бы грамотно выстроить стратегию. Грустно причмокнув, Николас вытянул руку в сторону стола и после череды неудачных попыток схватил один из очищенных апельсинов. На вкус он оказался горьким, но так даже лучше. Сладкого сейчас совсем не хотелось. В дверь постучали. Николас невольно вздрогнул. Металл бил об металл. Так мог поступить лишь один член команды. Спустя несколько секунд створки распахнулись, и через порог каюты перешагнула пара синтетических ног. «Нам нужно поговорить», — сходу процедил Экс и не церемонясь сел на стул, на который недавно освободил Ленг. Весь во внимании, буркнул Николас и проглотил остатки апельсина. «Пока твое состояние стабилизировалось, я принял предложение Линга посетить одну из временных баз Цербера. Судя по исходным данным, там скрыто нечто интересное, возможно, даже оружие против жнецов. Ну, раз так, то действительно, почему бы и не слетать туда? А пригласительные тебе дали, а то в прошлый раз они забыли. Ты совсем рехнулся, железная башка», — выпалил Николас и попытался приподняться, но резкая боль в спине не позволила это сделать. «Это очень плохая идея, дружище. Я тоже так думал, пока не увидел», — по-свойски спокойным тоном ответил Экс и включил на инструментроне проекцию голограммы. «Пока не увидел это». Каюта озарилась ярко-голубыми красками, что вырвались из запястья Гита. Голограмма постепенно выравнивала палитру, заодно принимая изображение какого-то огромного корабля, совсем незнакомого Николасу. На записи была закольцована некая авария судна, будто гигант наткнулся на невидимую стену, отчего потерял половину своего размера, полностью раздробив нос, вплоть до самого миделя. Сам момент катастрофы запись не фиксировала, поэтому картинка целого корабля сразу сменялась изображением результата катастрофы. «И что случилось с этим кораблем? Это происходит с ним прямо сейчас, Ник», — ответил Экс, сменив тон на томно-загадочный, насколько хватало маневра его голосового модуля. «Это прямое вещание с одного из передатчиков Цербера, я лично убедился в этом, перепроверив информацию несколько десятков раз. Это невозможно», — вглядываясь в мерцающее изображение, прошептал Николас. «Что способно сотворить такое с этой громадиной? Судя по картинке, его длина не меньше 500 метров. 418 метров, если быть точным. В моей базе данных сохранились воспоминания, когда я со своей командой атаковал этот корабль. Эта база серого посредника, во всяком случае, была ей. О текущем явлении информации мало, но мне кажется, что если выясним причину этого происшествия, то сможем применить подобное в будущем». «Ладно», — кивнул Николас, сжав кулаки, стараясь этим обуздать боль. Он сел на край кровати. Из глаз готовы были вырваться слезы. Николас взял со стола второй апельсин и, откусив едва ли не половину, произнес: «К этой посудине еще вернемся, лучше давай начнем с того места, когда ты в прошлой жизни погиб на орбите Алкеры. Видишь ли, после разговора с этим Моросом, у меня появилось острое желание заполнить кое-какие пробелы в твоей истории, что родом из, хоть и альтернативного, но все же нашего будущего». Свет диагностического фонарика постепенно увеличивал частоту колебаний. Маятник этого расчетливого свечения вызывал в голове Шепарда довольно неприятное чувство, и в конечном итоге вынудил закрыть глаза. Всего на одно короткое мгновение, но этого хватило, чтобы молоденькая девушка-фельдшер с нескрываемым волнением удовлетворенно хмыкнула, после чего выключила фонарик и сделала быструю запись на планшете. «Что скажете, доктор?» – вопросительно буркнул Шепард, выждав момент, когда девушка оторвалась от своего девайса. Вопрос поставил миловидное создание в тупик. Она открыла было рот, но быстро замялась, заправила за ухо сбежавшую из-под медицинской шапочки светлую прядь волос, после чего трясущейся рукой спрятала в кармане плаща фонарик. «Не волнуйтесь, у меня нет привычки кусать докторов, я просто фельдшер». «Это здорово», — произнес Шепард и улыбнулся украдкой. «Я ведь не первый, кто проснулся после длительного сна, верно? Вы были отравлены неизвестным токсином», — активно закивав, продолжила за него взволнованным тоном девушка. «Говорят, его распылили геты, заранее спланировав нападение на цитадель. Вам еще повезло, ведь после влияния токсина вы могли умереть от взрыва ракеты». «Геты, токсин и еще взрыв ракеты?» — удивленно подняв брови, спросил Шепард. «Они поразили башню Президиума после того, как...» — девушку прервали. В палату ворвался тяжело дышащий саларианец в сияющей белом халате медработника. Прежде чем обозначить причину своего неожиданного появления, он смерил девушку стыдливым взглядом, а затем громко произнес: «Клэр, спасибо за работу, можешь идти». «Да-да, я как раз уже собиралась», — быстро согласилась девушка и пулей выбежала из помещения. Саларианец повернулся к Шепарду и медленно подошел к пациенту. Говорить он не спешил, выждал, когда за девушкой закроется дверь, или просто потратил время на восстановление дыхания, а может, то и другое сразу. Шепард тоже не торопился вступать в диалог. Информация строится на фактах. Любые наводящие вопросы могли сыграть против него, позволив доктору маневрировать при ответе. «Лучше дать шанс саларианцу объясниться самостоятельно. Как вы узнали, что ваш сон был долгим?» – вопросительно протараторил саларианец, скрестив руки на груди. «Интересный вопрос». Шепард сощурил глаза и пристально посмотрел на саларианца. Но тот был предельно серьезен, как и подобает представителю его расы, поэтому он решил подыграть и искренне признался. Дотронулся до щеки, ощупал щетину и путем нехитрых вычислений понял, что пробыл без сознания по меньшей мере половину недели. «Это сарказм? Думайте, как хотите. Тогда позвольте попросить у вас прощения. Поймите, за эти долгие 5 дней наш персонал через многое прошел, включая множественные смерти пациентов. Они тоже были подвержены неизвестным недугам, но когда мы пытались взять у них простейшие образцы ткани или простейший анализ крови, то спустя всего несколько секунд фиксировали внезапную смерть. Влияние токсина, токсин – это рабочая версия. Буду честен, никто понятия не имеет, почему 145 тел из числа различных рас впали в коматозное состояние. В этой выборке у всех разный метаболизм, иммунитет и другие составляющие, что в сумме дают полностью противоречивые данные по влиянию на организм чужеродного патогена», – воодушевленно признался саларианец и принялся наматывать круги по тесному помещению палаты, продолжая говорить, но уже больше не Шепарду, а самому себе. «Причинно-следственная связь отсутствует и по сей день. Часть пациентов пытались переправить в более квалифицированные учреждения, но все они погибали при транспортировке. Что бы ни послужило причиной комы, оно явно не имеет отношения к токсину в привычном нам понимании. Поясните. Я хотел бы сказать, что это больше похоже на вирус или нечто подобное, но анализ крови уже погибших пациентов ничего подобного не выявлял. Абсолютно ничего. Тогда почему вы остановились на токсине? Некоторые виды ядов способны быстро улетучиваться и влиять на организм постфактум. Я же говорил, что это рабочая версия. Если позволите, я бы хотел взять вашу кровь на анализ», — попросил саларианец и ловким движением руки выудил из закромов халата крохотный шприц. «Валяйте», — согласился Шепард и вытянул руку, предварительно задрав рукав пижамы. «Почему вы отправили делать первичные тесты совсем юную девушку? Вам вредно нервничать, а она представительница вашей расы», — честно признался саларианец, быстро справившись с забором крови. «Мы уведомили Нормандию, что вы очнулись, может, у вас будут еще какие-либо пожелания. Я могу идти?» Осмотр, который провела Клэр, показал, что угрозы для вашей жизни нет, а опыт пробуждения других пациентов говорит о том, что вы совсем не опасны для окружающих. Вы являетесь спектром, и у меня нет должных полномочий задерживать вас из-за глупых теорий. Поэтому, да, вы можете идти. Полагаю, вас бесполезно спрашивать о том, что произошло в башне Президиума. Вы находитесь в больнице, а не на передовой. Еще раз повторю, постарайтесь провести первые сутки после пробуждения в спокойной обстановке. Развейтесь, погуляйте, поберегите психику после неизвестного недуга. Попробую, — согласившись с медиком, произнес Шепард и, осмотрев себя, спросил. «Моя одежда цела, прошла полную дезинфекцию и готова к применению», — ответил саларианец и, развернувшись, отправился к выходу. «Висит в шкафчике. Как вернетесь на Нормандию, передайте от нашего персонала доктору Чиквас пламенный привет. Она помогала вам, и не только она», — загадочным тоном ответил саларианец и скрылся за дверью. Шепард подошел к умывальнику и, взглянув на себя в зеркало, недовольно промычал. Вид у него был диковатый, но привести себя в порядок здесь не получится. В шкафчике над раковиной отсутствовала бритва, впрочем, как и другие предметы обихода. Он включил воду, прочистил рот водой и неспешно умылся. Затем подошел к шкафчику с одеждой и начал одеваться. Как сказал медик, главное — спокойствие, и с этим трудно спорить. Память Шепарда отказала в тот момент, когда он вышел в центр залы, чтобы озвучить свой доклад совету. Следом за этим воспоминанием следовало пробуждение в незнакомом месте, где его ожидала молодая фельдшер с ярким фонариком в руке. Подумать только, он пропустил нападение гетов, неизвестный токсинный ракетно-бомбовый удар. Жаль, что саларианец прогнал девушку, не дав ей углубиться в историю безумных происшествий, которые он проспал. Шепард был уверен в одном: эти события были тесно связаны со жнецами. Последние несколько месяцев все ниточки вели именно к ним, словно сама судьба насильно спаяла его с древними уничтожителями всего живого. Цитадель, нападение коллекционеров, Омега, а теперь вновь цитадель, выходит, круг замкнулся и настала пора собирать камни. Шепард поправил замятие на вороте кителя и посмотрелся в зеркало. Парадная форма слегка сглаживала неряшливый вид, для короткой прогулки сойдет. Выпрямившись, Шепард смело двинулся к выходу. Его содержали в типовой больнице цитадели. В меру тесно, но это стеснение отнюдь не мешает. Здесь был выверен каждый квадратный метр, чтобы в случае необходимости, доктора могли быстро добраться до своих пациентов. Шепард направился к зоне отдыха, что служило одновременно и приемным покоем. Каждый встреченный им врач удостаивал его коротким кивком головы, но на более тесный контакт никто не решался. Видимо, соларианец сказал своим подчиненным держать дистанцию. Поэтому пока Шепард будет находиться на территории больницы, никакой информации получить не удастся. Новостной голод он решил переждать на тесной лавочке, что располагалось в непосредственной близости ко входу в медицинское учреждение. Соларианец сказал, что связался с Нормандией, а значит, за ним кто-нибудь да приедет. Сев на скамейку, Шепард инстинктивно скривился и потер неожиданно занывшие виски. Всего на одно мгновение, но голова едва не раскололась пополам от внезапно нахлынувшей боли. Ему действительно не помешала бы минутка покоя. Он разместился поудобнее и, медленно осмотрев холл, лениво закрыл глаза. Тихое урчание в животе навело на мысль, что нужно было попросить у доктора порцию обеда. Возвращаться обратно стало бы дурным тоном. Шепард прокашлялся в сжатый кулак и принялся кропотливо всматриваться в стену напротив, на которой проецировалось масштабное изображение цитадели. Некто загородил своим телом проекцию и навис над Шепардом мрачной тенью. Смурной соларианец, нервно подергиваясь на месте, пристально смотрел на Шепарда в ожидании, когда тот обратит на него внимание. «Мы знакомы, вы, Шепард, верно, но кто вы? У меня для вас посылка». Соларианец вложил в руку Шепарда какой-то предмет и, быстро развернувшись, побежал к выходу из больницы. Играть в догонялки не было никакого желания. Шепард проводил соларианца взглядом, а после того, как тот скрылся за дверями, опустил взгляд на свою руку. Незнакомец передал ему жесткий диск. Странности продолжаются. Шепард покрутил посылку в руках и решил отложить ее детальное изучение до лучших времен. Ровно до тех пор, пока он не вступит на борт Нормандии. «Вы, Шепард, верно», — воскликнул молодой паренек с ярко-голубыми глазами в новенькой форме офицера из БЦ. «Я так мечтал познакомиться с вами. Рон, смотри, тут первый человек Спектр, спаситель цитадели». Позади рядового показалась фигура более сдержанного офицера, который, в отличие от своего коллеги, решил промолчать и только коротко кивнул Шепарду в знак приветствия. «Подумать только, мы лежали в одной больнице», — продолжал воодушевленно говорить голубоглазый паренек. «Как ваше самочувствие? Говорят, многие из тех, кто находился в тот день в башне Президиума, погибли от токсина. Как же я рад, что с вами все хорошо. Поглядите, а у меня тоже есть боевые ранения». Он выставил на показ перебинтованную кисть и, широко улыбнувшись, продолжил. «Но это не все ранения, которые я заработал в боевой операции. Биотик хорошенько приложил нас с Роном. Мы даже ходили с забинтованными головами. Нам даже память отшибла. Со мной такое было впервые. Лично я помню какую-то девушку с обилием татуировок, а Рон говорит, там был еще горящий эйрокор. Нам запретили это разглашать, забыл», — гневно произнес его приятель. «Но это же Шепард. Если Спектр сделает официальный запрос, то тогда, пожалуйста, пошли уже на прием, иначе опоздаем». Молодой человек сильно огорчился, виновато опустил плечи и, едва не прослезившись от чувства досады, сказав на прощание: «До свидания». Шепард коротко кивнул рядовому, после чего тот бросился вдогонку за своим старшим товарищем. Доктор сказал: «Главное — спокойствие». Шепард глубоко вздохнул и на мгновение прикрыл глаза. Головная боль притихла и разум вновь стал проясняться. Он вновь покосился на диск с данными, который передал ему соларианец, и невольно усмехнулся. В поведении того соларианца было что-то знакомое ему прежде. Робкие движения и рука, что тянулась к шее. Шепард уже был знаком с одним турианцем, который постоянно чесал шею, и выглядело это довольно неприятно. «Скучаешь?» — совсем рядом спросил знакомый голос. Шепард повернулся и увидел, что к нему приближался Гарус с небольшим бумажным пакетом в руке. Видеть знакомое лицо посреди хаоса — это дорого стоит, придает силы и уверенности. «Ты пришел один?» — спросил в ответ Шепард и принял протянутый турианцем презент. «Что это?» «Повар по случаю твоего пробуждения приготовил свой самый лучший бургер. Он хотел отправить полноценный обед, но я сказал, что сильно спешу, и ему пришлось ограничиться фастфудом. Мы остались на Нормандии вдвоем, поэтому я пришел в гордом одиночестве. Остальные ушли в самоволку». Шепард убрал диск в карман кителя, а затем распаковал посылку Гарруса. Посылка выглядела аппетитно. По случаю прилета на цитадель адмирала Дэвида Андерсона, состоялось большое собрание коллегий военных. «Ты не пошел?» – спросил Шепард, поднявшись и указав на выход, добавил. «Пройдемся, доктор сказал мне больше ходить и поменьше нервничать». «Давай пройдемся», – пожав плечами, произнес Гарус и посмотрел на капитана изучающим взглядом. «Тебя уже ввели в курс дела?» Одна милая девушка пыталась, но ее остановил прагматичный доктор. «Тогда я постараюсь быть тактичным», – сказал Гарус, когда они вышли из больницы и направились в сторону ближайшей площади президиума. «Совет мертв в полном составе. В отчетах патологоанатомов указано, что их убили выстрелом в затылок с близкого расстояния. Также мертва большая часть бизнес-элиты. Их поразила ракета Гетов, что влетела в брешь, которую проделала другая ракета Гетов. Еще от выстрела в голову погиб адмирал Хакет. И к числу погибших в тот день стоит причислить корпус гвардейцев Совета в полном составе. Часть из них, что находилась в зале собраний, погибла при странных обстоятельствах, их тела получили смертельную дозу радиации. Это, по-твоему, тактично?» – спросил Шепард и, грустно посмотрев на недоеденный бургер, выкинул тот в ближайшую урну. «Пропал аппетит. Ты знаешь, что я не имею привычки скрашивать острые углы, и уже изрядно устал от безделья. Кроме того, большая часть руководства СБЦ пропала, как и другие высокие чины из администрации цитадели. Повсюду разброд и шатание. Военные взять руководство на себя, но чиновники не сдаются и пытаются вернуть власть совету, новому совету». «Ясно», — согласился Шепард, продолжив прогулку. «Как я понимаю, Геты напали сразу после того, как некто распылил токсин в зале собраний. Но при чем тут радиация, ракеты и оружие? Забыл сказать, что погиб наш общий друг, Кертис, тот, который нас сопровождал в системах Терминуса. Хоть он и турианец, но как бы цинично это ни звучало, но его я оплакивать не стану. Его тело было обнаружено в зале собраний. Этот покойный представитель совета доставил нам немало неприятностей на Алкере. Кстати, ты знал, что именно он был одним из инициаторов создания корпуса гвардейцев? Хм, если напали Геты, то при чем здесь биотика?» – задумчиво спросил Шепард, зевая. «В смысле, ты можешь без лишнего шума запросить информацию в СБЦ о маршрутах патрулирования сотрудников исполнительного отдела? Могу задействовать старые связи, но зачем? Хочу кое-что проверить», – ответил Шепард и остановился у могучего кустарника, который сильно разросся в своей клумбе. «Начнем тянуть за мелкие ниточки, а так, глядишь, покажется основание клубка. Нужен кто-то конкретный?» «Да», — коротко ответил Шепард, вспомнив молодого паренька в форме СБЦ, которого он встретил в больнице. Глава 21. Сначала левый красный вправо, а затем синий переходит на встречный курс и бьет по незащищенному боку противника. Сердцебиение участилось. Превозмогая боль от потери тяжелого крейсера, враг попытался задействовать тыл, но время играло на руку Михаилу, и его руки приготовились поставить точку в затянувшейся партии. Он перевел орудия черных утяжеленных фрегатов на вражеский линкор. В следующее мгновение голографическое изображение флагмана противника покрылось мутной рябью. Теперь победа была в его кармане. Михаил победоносно выдохнул и двумя простыми движениями нанес окончательное поражение оппоненту, дав залп из главного орудия своего линкора по последнему кораблю, стушевавшегося и... Голографический экран озарился вспышками ярких фейерверков. «Вы победили!» Смерив надпись на экране надменным взглядом, Михаил довольно хмыкнул. За две прошедшие недели он знатно поднаторел в этой игре, и уже довольно легко справлялся с самым опасным противником, что был представлен в обширном меню из возможных уровней сложности. Однако это очень занимательное достижение. Раньше он не замечал за собой склонности к данному жанру игр, ровно, как и к стратегическому планированию в целом. Пилотировать корабль во время боя – это совокупность молниеносных решений вкупе со стойкостью принятия скоротечных последствий от выбранного курса. Стратегия ведения войны всегда оставалась за адмиралами. Именно они решают, по какому сценарию пойдет звездная баталия. Эти люди являются столпами Альянса. На великих умах стратегов и держится вся мощь человечества. Михаил улыбнулся, глядя на собственное отражение в голографическом мониторе поста управления кораблем. Еще 2 недели назад он преобладал в полной уверенности, что Альянс был самой ужасной ошибкой в истории человечества. Громоздкий, жадный и раздутый бюрократический балласт, который мешал людям сделать долгожданный шаг вперед, чтобы свободно расправить плечи. Теперь он понял, что сильно ошибался. После ошеломительного бегства с цитадели в его голове будто щелкнул неведомый тумблер, заставив Михаила прозреть, увидеть прошлое целиком, а не через призму предвзятого и ошибочного видения мира. Он буквально взглянул на свою жизнь со стороны, после чего осознал все свои ошибки. Николас оберегал Михаила, а еще он много раз спасал ему жизнь. Николас, словно вечерняя тень, стоял на страже человечества. К этому ошеломительному выводу Михаил пришел не сразу, и не совсем в одиночку. В этом ему помог Экс. Никто и никогда не смог бы убедить Михаила, что Гет способен к масштабному аналитическому мышлению и вдовесок к этому умению. Он неплохо разбирался в политике Альянса. Это просто было невозможно. Но реальность в очередной раз преподнесла ему сюрприз. Гет оказался отличным собеседником, и до того момента, пока Николас не вышел из комы, он целыми днями проводил в рубке, слушая длинные монологи Михаила. Иногда задавал наводящие вопросы, а порой даже пояснял некоторые моменты из тех времен, когда они вместе с Ником были наемниками и путешествовали по системам Терминуса. В глазах Михаила, Экс из двигающегося куска металла, вырос до внушающего доверие приятеля. Ему давно хотелось выговориться. И постепенно, шаг за шагом, их разговоры приобретали очертания тех диалогов, какие связывают закадычных друзей. Он вывалил на Икса массу терзающих его мыслей. Гет не жаловался. Мобильная платформа, лишенная всяческих эмоций, относилась к монологам Михаила уважительно и предельно учтиво. Помимо этого, Михаила и Икса связывало одно общее дело. Они оба испытывали жуткую неприязнь к Лингу. При отсутствии на боевом посту Николаса, головорез Цербера решил, что является главным на корабле. По первости, он указывал Михаилу, что и как нужно делать, но Экс быстро пояснил гостю, что он тут чужак. Ленг попробовал огрызнуться, но Гет вышел из ментального поединка абсолютным победителем. С тех пор Михаил обрел свободу, но все равно опасался лишний раз покидать рубку, боясь столкнуться в тесном коридоре с угрюмым убийцей. Этот тип испускал мерзкую ауру и имел колкий взгляд, от которого по телу семенили мурашки. Все бы ничего, даже к такой жизни можно было привыкнуть. Но последние несколько дней он боролся со скукой. Михаил провел эти дни в полном одиночестве. Когда очнулся Николас, Экс перестал заглядывать в рубку. Хельга практически не покидала медицинский отсек, а Ленг завис в мастерской, видимо, усердно точил свои ножи. Но его Михаил видеть точно не желал, а вот остальные могли бы и заглянуть к нему, пусть всего на пару минут, но ради интереса поинтересоваться у пилота, все ли в порядке с его здоровьем. Поэтому для Михаила в текущей ситуации единственной утехой стали тактические игры, и в них он невероятно преуспел. Настолько сумасшедший прогресс оценил бы даже Николас. Он тоже порой любил порубиться в подобные игрушки. «Ты чего такой довольный, махнорылый?» — с насмешкой спросил хриплый голос, по которому Михаил успел соскучиться. «Как я не смог услышать его приближение», — подумал Михаил, увидев не совсем то, что рассчитывал. Николаса было не узнать. Поникший и бледный, шаркая по полу ногами, с непосильным трудом взобрался в кресло третьего штурмана. Капитан на мгновение закрыл глаза и шумно выдохнул. «Ник, ты как? Лучше всех, махнорылый, лучше всех. Лечение не помогает? Почему же? Лечение что надо?» Вымученно улыбнулся Николас и тут же скривился от боли. «Пока я валялся в беспамятстве, ты тут в игрушки играл, так, бывало?» Мигом ответил Михаил и в попыхах выключил экран, на котором сияла вызывающая надпись выбора для старта новой баталии. «Каковы планы, командир?» «ХМ, как тебе сказать? Я многое обдумал и понял одну простую истину. Мы в жопе, махнорылый. И сколько бы я ни думал, мне на ум не пришло ничего полезного, что могло бы изменить ситуацию в лучшую сторону. Может, связаться с командованием?» Попробовал закинуть удочку Михаил, прямо намекнув про штаб Альянса. «Ага, чувствуется работа шипар, в смысле не выдумывай, махнорылый. Нет никаких штабов и прочего генералитета. Все мои действия осуществлялись по специальному протоколу, который планировал адмирал, которого с нами больше нет. Выходить открыто в эфир опасно, ведь это принесет вреда больше, чем пользы. Короче говоря, мы сами по себе и должны думать собственным котелком. Неужели мы продолжим лететь к тому кораблю? У тебя есть другие предложения? Я думаю, что Лингу нельзя доверять. Хоть он и выручил нас на цитадели, но лететь в неизвестность – опасная авантюра. Тем более к кораблю, что угодил в жуткую аномалию. Я прекрасно отдаю себе отчет, что это опасно. Чертовски опасно, но мне нужно больше информации. Как я уже говорил, мы в жопе, махнорылый. Скоро все, что мы знаем, кого мы любим и что нам дорого, будет обращено в прах. Грядет такая буря, какую еще люди не видывали. И если мы будем бояться всего неизвестно, то нас просто сметет. Взгляд Николаса стал потерянным и до ужаса безразличным. Экс говорил, что на цитадели вы столкнулись с марионеткой жнеца. Ник, эти штуки действительно способны уничтожить все живое? Строить предположения я не мастак, но та тварь, которую мы с большим трудом побороли, легко могла порвать нас на лоскуты. А это всего лишь марионетка, махнорылый. Как думаешь, что произойдет, если их явится бесчисленная орава? Сотни тысяч здоровенных кораблей, способных жечь линкоры словно сухие щепки. Мы в жопе. Верно, махнорылый, мы именно там, подтвердил Николас, и опрокинув спинку кресла, устало закрыл глаза. Сколько нам еще лететь? 46 стандартных часов. Я заложил маневр, чтобы проверить состояние оборонительных систем Цербера на случай нашего скоротечного драпа. Молодец, одобрительно буркнул Ник, после чего заснул. Михаил активировал панель управления кораблем и, быстро взглянув на параметры, сверил курс автопилота, и затем одним касанием погасил экран. Вслед за Ником уронил спинку кресла и он, после чего лег. Он не ощущал панического настроения. Их бравая команда выбралась из цитадели и осталась при этом в живых. Поэтому они обязательно найдут способ победить любого враг. Довольный собственным выводом, Михаил глубоко вздохнул, после чего повалился в сон. Спустя 46 часов корабль вплотную приблизился к точке назначения. Но опасения Михаила подтвердились. Аномалия, что сковала неизвестное судно, не поддавалась ни одному сканеру. Фактически, там была пустота космоса. Тот же бесконечный вакуум, который окружал подавляющее пространство необъятной галактики. Диспетчер дал точку входа в седьмом шлюзе, произнес Ленкой, облокотившись на кресло Михаила, ткнул пальцем в монитор центрального пульта управления. «Лети сюда, нас здесь уже заждались. Прежде чем подлетать к этой хреновине, я хочу убедиться в нашей безопасности», сказал на выдохе Михаил, и подвинул кресло, скинув с него руку Линга. «Ты идиот-пилот, взгляни хорошенько на экран. К корме пристыковано 9 кораблей, как пушистый хвост павлина, видишь? Махнорылый, стыкуйся», коротко бросил Николас, и потянулся к выходу из рубки. «Уже выдвигаешься?» – ехидно заметил Ленг, обнажив белоснежные зубы. «Пока я доковыляю до места стыковки, уже нужно будет отсюда улетать. Расслабься, друг, никто вас не собирается здесь держать, просто один короткий разговор и все. Так и запишем». После ухода Ника, в рубке наступила гнетущая тишина. Ленг нервно переминался с ноги на ногу и почти не сводил с Михаила своего фирменного угнетающего взгляда. Выдержать это оказалось тем еще испытанием, но умение и выдержка не подвели, и вскоре стыковочный модуль соединился с огромным кораблем. «Ты тоже идешь», — твердо процедил Ленг, махнув Михаилу рукой. «В смысле?» — спросил в ответ пилот, вытерев рукавом испарину со лба. «Куда?» — таков был уговор. «Без обид, но Николас может натворить глупостей, а так мы избавимся от лишних проблем. Тебе ведь проблемы не нужны?» «Ну, уговор, есть уговор», демонстративно пожав плечами, произнес Михаил и направился вслед за Лингом. В отличие от агента Цербера, Михаил прекрасно знал, как начинаются проблемы. Все исходят из сущих мелочей и недомолвок. Уже в стыковочном отсеке для пилота наступил очередной сюрприз. На экскурсию в аномальную зону собирались отправиться только трое: Ник, Ленка и Михаил. Остальные члены команды должны будут тихо сидеть на корабле и не создавать тех самых проблем, которые могли бы потрепать нервы Церберу. Стыковочный коридор прошли спокойно. Время для душевных разговоров подошло к концу. Теперь только важные очертания лица и взгляды из-под лобья. Михаила забавляли подобные метаморфозы. Он не знал насчет Ника, но ему всегда в такие моменты становилось смешно. Быть серьезным — это нормально, но выпячивать наизнанку показушную суровость – это перебор. «Ладно, Ник». Он по-прежнему еще не восстановился и с трудом переставлял ногами, но Ленг прямо переменился в лице и повадках. Теперь он был совсем другой, гордо поднят подбородок и сияющий взгляд. От гнусноватого человека не осталось и следа, теперь рядом с ними шел едва ли не высший офицер флота. После стыковочного коридора их ждали темные отсеки аномального корабля. Свет на потолке тревожно мигал, а люди, находящиеся внутри, нервозно рыскали по своим важным делам, оставив вновь прибывших пришельцев без должного внимания. Почетный караул пришел лишь через несколько минут. Два солдата в тяжелой броне с закрытыми забралами и миниатюрная девушка-адъютант, которая пылко поприветствовала Линга, после чего поочередно смерила взглядом Николаса и Михаила. Затем их повели вглубь аномального судна. По спине Михаила проступил ледяной пот. Он до ужаса боялся этого места. Тяжелый стертый воздух и строгий чуждый минимализм говорили о том, что этот корабль предназначался явно не для людей. Конвой довел их до больших дверей. Здесь проглядывался явно свежий ремонт. Краска на огромных створках еще не успела обсохнуть. Перед дверьми стояли знатные бойцы, куда более внушительнее, чем солдаты конвоя. Ленг вежливо попросил пилота постоять снаружи, пока Ник будет вести разговор с их лидером. Михаил не возражал, перекинулся парой бессмысленных слов с Ником и отошел к ближайшей стене, делая вид, что изучает здешний интерьер. Вот тут-то он и почувствовал, что такое неуютная обстановка. Вся делегация агентов Цербера, включая охранников, не сводила с него глаз. Михаил попытался выдавить в ответ улыбку, но вышло это неумело и криво. Он быстро отвернулся и, стушевавшись перед неловкой ситуацией, продолжил всматриваться в серую стену. Спустя минуту нашел на ней парочку мелких царапин и, проглотив тяжелый комок, что скопился в горле, стал размышлять над их появлением. Правда, недолго. Его спасла открывшаяся дверь. Совсем не та дверь, в которую недавно вошли Ленка и Ник. Это была гораздо меньше и вела в смежное помещение, которое не нуждалось в усиленной охране. Михаил тревожно повернулся к бойцам и, не найдя на их лицах возражений, сделал несколько шагов в сторону и заглянул в открытые створки. От увиденного он испытал удивление. В небольшой комнате отсутствовало освещение, но это не являлось серьезной помехой. Там сиял нежно-голубой свет, источник которого находился в дальнем углу помещения. Оттуда слышался звук бьющейся посуды и многих других хрупких предметов. В прошлом это каюта, а ныне половина бывшей каюты была захвачена аномалией. Михаил, сам того не ожидая, вошел внутрь и приблизился к отмеченной яркой краской зоне, через порог которой, судя по всему, лучше было не заходить. Им овладело любопытство. Неестественность поведения вещей, что остались на другой половине, пугали своей загадочностью. Всякая мелочь с полок и крохотного стола падала на пол и разбивалась на сотни мелких частей, а уже через долю секунды, все, что разбилось, появлялось на своих старых местах. Затем новый круг и ситуация повторялась снова. Казалось, он попал на аттракцион, где показывали эффект от замкнутой временной петли. «Завораживает, правда?» — совсем рядом спросил ласковый женский голос. Михаил машинально вжал голову в плечи и медленно обернулся. Она была красива. Темные волосы, идеальная фигура и гипнотический взгляд. Девушка все это время сидела в тени, и поэтому он ее даже не заметил. Но чтобы не предстать перед ней полным идиотом, то нужно было ответить. Глядя на нее, в голове все перемешалось, и он ляпнул первое, что пришло в голову. «Что вы здесь делаете?» «С помощью интегрированного и в десятки мощнейших кластеров по сбору данных, пытаюсь разгадать загадку появления этого чуда», — ответила она, испив ароматного кофе из фирменного стаканчика Цербера. Продолжая не отрываясь смотреть на нее, Михаил даже почувствовал острый привкус ностальгии. «Вы ведь, Михаил, приятель Николаса Мура, верно?» «Ага», — кивнув, ответил пилот. «Еще неделю назад ваша парочка была в самом верху черного списка Цербера, а теперь вы стали почетными гостями на нашем тонущем корабле. Странно, не правда ли?» «Тонущем корабле, видите ли, наша организация умирает. Из внушительной материальной базы осталась лишь жалкая горстка кораблей и меньше 200 сотрудников. Если бы не эта удивительная находка, то я бы тоже покинула Цербер. Это нечто вроде временной аномалии?» — спросил Михаил, озвучив свою догадку. «Биологические материалы сказали бы вам, что это в корне неверное предположение». «Биологические материалы? У вас интересная привычка, Михаил, переспрашивать ключевые слова, употребляемые собеседником», — подметила девушка и, встав, подошла вплотную к нему. В других помещениях можно найти команду этого корабля, которые также были подвергнуты неизвестному воздействию. В большинстве своем, к этому моменту, от них остался лишь скелет, местами покрытый догнивающими кусками плоти. Михаил вздрогнул. Из ее уст это прозвучало весьма пугающе и жутко. «Махнорылый, ты где?» Из коридора донесся голос Николаса. Михаил проигнорировал вопрос друга, даже бровью не повел. Он наслаждался компанией девушки, вдыхая полной грудью чудесный аромат ее духов. «Куда вы дели моего пилота, Махнорылый?» Все не унимался Ник, продолжая звать Михаила. «Мне кажется, это обращаются к вам», нежно произнесла женщина, и робко коснувшись его груди, добавила. «Думаю, у нас еще будет возможность поболтать. Твою мать, Махнорылый, вот ты где. Пошли собирать вещи, нам предстоит слетать в командировку». В проеме появился Ник, держа в руках тонкую папку с документами. «Привет, Миранда, давненько не виделись. Как у тебя дела? Папочка жив, здоров, передать ему от тебя привет, иди нахер, Ник». «Так бы и обнял, но мы ужасно спешим», проигнорировав гневный выпад женщины, произнес Ник и обратился к Михаилу. «Махнорылый, очнись, пошли собирать вещи, через час мы вылетаем в одно занимательное местечко». Жизнь возвращалась в привычное русло, тоненькие ручейки местных жителей двигались по своим делам. На лицах прохожих уже не было и намека на присутствие страха. Для них очередное нападение гетов осталось далеко позади, и им хотелось просто жить дальше. Хранители прекрасно справились со своей задачей. Неформальные хозяева цитадели оперативно ликвидировали следы недавних битв и позволили гостям станции спокойно жить дальше. Шепард кивнул улыбающемуся мальчишке, который проходил мимо вместе со своей молодой мамой. Они держались за руки, а когда паренек узнал Шепарда, то на мгновение отказался следовать вслед за взрослым. Назревала истерика и, если бы Спектр вовремя не отреагировал, раздался бы горький детский плач. Только внимание уставшего человека сделало свое дело. Малец просиял и побежал впереди своей мамы, попутно что-то рассказывая ей с преисполненным чувством искренней гордости. Эта милая сцена позволила Шепарду ненадолго отвлечься от кропотливой и невыносимо нудной работы. Он читал текст сплошным потоком и отрывался от коммуникатора, лишь когда начинали болеть глаза. Несмотря на огромные усилия, он все равно чувствовал, что сильно отстает от событий, которые стремительно разворачивались на просторах огромной галактики. Компания по борьбе с гитами обретала очертания крупномасштабной войны. Последствия разрушения Омеги и нападения на Цитадель раскрутили маховик страха на критический уровень. Большая часть крупных игроков галактики требовала крови. Власти и адмиралы пытались сопротивляться давлению, но в коротком треке с этим бороться было бесполезно. Единственное, что они могли сделать, это выиграть время для отсрочки, чтобы нарастить мощный боевой кулак флота. Параллельно с формированием крупной группировки сил нападения, шла стремительная эмиграция с множества колоний в звездные системы метрополий. Только одних людей уже прибыло в Солнечную систему несколько миллионов, и тенденция к росту неизбежна. Неизвестностью пугало, а абсолютную безопасность Альянс мог предоставить лишь рядом с Землей. Шепард прекрасно понимал стремление людей защитить своих близких, если даже огромные станции подвергаются нападению, а порой и уничтожению. Но в нынешние времена полностью безопасных мест в принципе не существует. Интуиция подсказывала Шепарду, что хоть гетты и стали виновниками повторного нападения на Цитадель, но исключать влияние на них со стороны жнецов ни в коем случае было нельзя. Разбор ситуации давал крайне печальную статистику. Предположительно, от смертельного газа погибло до 34 высших чиновников и акционеров крупных компаний, а также адмиралы флотов союзных сил. Во время нападения также погиб адмирал Хакет. Это была огромная утрата для всего человечества. Флот Альянса лишился высококвалифицированного командира. Кроме схематических схем потерь, Шепард внимательно изучал улики с мест событий. Предварительное заключение экспертизы специалистами СБЦ говорило, что после распыления газа в зал заседания совета проникли и сами гетты, воспользовавшись брешью в стене, которую они проделали снаружи. В тот же день, когда Шепард вышел из комы, он посетил тот роковой зал. Лично осмотрев брешь в стене, он пришел к выводу, что данный врыв, который вырвал кусок стены, произошел изнутри. После осмотра у него осталось всего две фотографии. Ведь он рассчитывал пригласить туда специалистов из Альянса, но хранители заделали брешь спустя час после его ухода, тем самым ликвидировав все улики. Следующей вехой из череды странностей того дня стали выжимки из рапортов младших сотрудников СБЦ. Некоторые из них говорили о странном флайере, который был сбит другим летательным аппаратом из парка службы безопасности цитадели. Вот только видео подтверждений данного происшествия Шепарду найти не удалось, как бы он ни пытался. Все записи с многочисленных камер наблюдения были физически удалены во время атаки гетов. В центральный сервер попал крупный фугасный снаряд и выжег все банки данных. Невероятно странно стечение обстоятельств, толкающие на определенные мысли. Но самым важным источником сомнений в стройной теории специалистов СБЦ стало одно единственное судно, которое смогло прорвать периметр военных и покинуть пространство цитадели, улетев в неизвестном направлении. Собрав по крупицам информацию, Шепард выяснил, что оно принадлежало Николасу Муру. Один раз – это случайность, два – это подозрение, но три – это уже закономерность. Незадолго до гибели Омеги, Мур и его команда посетили станцию, где вступили в бой с неизвестными батарианцами, а еще мутантами, которые появились незадолго до детонации главного реактора. По описанию уцелевших, эти мутанты походили на порождение жнецов. Получается, как веревочке не виться, а она все равно выведет на основного подозреваемого. Атака гетов смешала все планы. Шепард хотел с ним поговорить, но теперь это придется отложить на неопределенный срок. Помимо наемников, было еще нечто странное. Ведь чем глубже он уходил в детали произошедшего, тем больше убеждался в том, что геты были не единственными зачинщиками хаоса на цитадели. Одним из доказательств его суждений стало видео одного из очевидцев кровавой потасовки в баре Чистилище с участием помощницы-советницы из числа Азрии, бывшим негласным правителем Омеги по имени Ария Телак. Кроме них в битве сошлись гвардейцы Совета и двое людей, одного из них Шепард узнал. Это был пилот из команды Мура, а вот на вторую особу информации найти пока не удалось. Но судя по видео, дамочка выглядела эффектно и владела искусными навыками биотика. Чем дольше Шепард всматривался в подрагивающий видеоряд, тем больше в его голове возникало вопросов. Краем глаза Шепард заметил приближение друга. Смурной Гарус шел вдоль зеленой аллеи и неловко перебирал руками, словно потерял нечто важное. «Все уволились со службы в тот же день, когда ты очнулся», приблизившись, грустно сказал он, и сел рядом с Шепардом. «Я уже перестал понимать, что здесь происходит. Информации нет, а те, кто могут ее предоставить, либо умирают, либо спешно покидают станцию. Не унывай, главное для себя, мы уже выяснили», приободряющим голосом произнес Шепард и выключил коммуникатор. Это нападение гетов кардинально отличалось от вероломной атаки властелина. Наш враг сменил тактику и стал действовать более точечно. Мы сожрем сами себя, и вместо глобального объединения получим разрозненное сборище испуганных крыс. Кто тебя научил так выражаться, Эшли? Сделаю ей выговор. «Ведь за такие слова тебя могут не пустить на половин». «Ой, было бы куда возвращаться, Шепард», — горестно хмыкнул Гурус. Примарх решил сконцентрироваться на защите подконтрольных планет. Наверняка остальные подумают так же. «Как я уже говорил, вместо объединения, по итогу, мы получим хаотичное разъединение по звездным системам, а не мощную армаду боевых кораблей. Ты должен этому помешать, Шепард. В противном случае жнецы нас просто сметут и сожрут поодиночке». «Вот именно, поэтому Нормандия не будет участвовать в новом налете на гетов. Карательный флот хочет подойти к Раннаху. Мне кажется, там нас будет ждать только боль и разочарование. Ведь отправившись туда во имя справедливости, мы прольем кровь, вступив в войну с основными силами гетов, которым нет никакого дела до органиков. А как же та лаборатория, которую мы ликвидировали на Алкере? Можешь занести ее в общую копилку тех интересных вещей, в существовании которых нам предстоит разобраться». «Нет, Шепард, ты просто уходишь от ответа». «Почему нет?» «Знаю, ты хочешь поучаствовать в рискованном мероприятии, и я не буду этому препятствовать, но тебе придется искать другой корабль. Нормандия в системы Терминуса не полетит». «Но как же борьба со жнецами? Она идет прямо сейчас, и как бы прискорбно это ни звучало, мы на несколько шагов позади», — произнес Шепард и кивнул в сторону лестничного пролета, по которому спускалась задумчивая Лера. «Надеюсь, ее поиски обвенчались успехом». «Поиски? Офицеры из СБЦ, которые внезапно исчезли из цитадели. Думаю, мы нашли то место, где они получили свои ранения. То есть, ты с самого начала отправил меня по ложному следу?» — с толикой обиды спросил Гарус, поприветствовав кивком, подошедшую к ним Леру. Следы крови обрываются у здания, к которому проявляет большой интерес СБЦ. Все обвешано запрещающими знаками и вход строго по пропускам. Вместо приветствия выдала Азри и, сложив руки на груди, добавила: «Признаюсь, я и не рассчитывала найти что-либо стоящее, считая твою затею, Шепард, излишне надуманной. Поэтому хочу попросить у тебя прощения». «Извинения приняты», — мимолетно улыбнувшись, сказал Шепард. «Полагаю, Спектра пропустит через строгий кордон?» «Вполне». «Подождите, о чем вы говорите?» — озадаченно спросил Гарус, теряясь в догадках. «Какая кровь, что еще за здание?» «Присмотрись внимательно, Гарус», — наклонившись, произнес Шепард, развел руки в стороны, очерчивая внушительную окружность, и затем повернулся к турианцу. «Увидел?» «Нет». Шепард намекает о следах удара биотикой, вернее одном сокрушительном ударе. Пришла на помощь Лера и показала на более конкретные улики, но и они для Гаруса, на гладком и чистом покрытии, казались сюрреалистичными. Хранители ликвидировали последствия удара, но при внимательном изучении я смогла установить размеры воронки. Ее диаметр составлял больше 10 метров. Полагаю, кто-то летел с большой высоты вниз и с помощью биотики замедлил падение. Такое возможно? В теории возможно, но на практике я еще такого не видела, ведь гораздо проще изменить свой вес, чем влиять на ландшафт. Хотя, если биотик был не один, то этот вариант будет безопаснее и быстрее. Вот и ответ, Лера, этот биотик был не один, сказал Шепард и, посмотрев на часы, добавил: «Прогуляемся». Прогулка получилась недолгой. Миновав лестничный пролет, по которому совсем недавно спустилась Лера, они вышли на просторную аллею, а уже по ней путь занял всего несколько минут. Гарус по-прежнему с большим скепсисом относился к странной идее Шепарда, к которому с неприкрытым азартом присоединилась Азари. Он не понимал этих двоих, ведь они не рассказали, при чем здесь была кровь. «Следы обрываются здесь», — сказала Лера, когда они подошли к зданию, вход которого действительно был обнесен большим количеством запрещающих знаков, а перед ним стояла парочка скучающих сотрудников СБЦ. «Добрый день, хотелось бы пройти внутрь. Удостоверение Спектра даст эту возможность?» — спросил Шепард одного из них. Турианец в форме переглянулся со своим напарником Соларианцем, после чего ответил: «Мы вас знаем и без удостоверения, Спектр, но начальство приказало нам никого не впускать». «Какое начальство? Кто отдал вам этот приказ?» — поинтересовался Гарус, но Шепард жестом попросил его повременить с расспросами. «Не хотелось бы вас пугать, ребята, но последствия подобного акта будут весьма серьезные. Вы ведь хотите остаться на этой работе?» Сотрудники СБЦ вновь переглянулись. «От начальства получим рапорт, а если не пропустим Спектра, то и вправду выгонит», — сознанием дела сказал Соларианец и отступил от входа, открыв путь внутрь. «Благодарю», — вежливо произнес Шепард и направился вглубь помещения. Гарус замыкал строй и едва не споткнулся об мусор, что был разбросан внутри бывшего магазинчика. Странное на вид помещение для цитадели, где хранители поддерживали практически идеальный порядок. Об этом, видимо, подумал каждый из троицы с серьезным видом, внимательно осмотрев каждый угол этого бардака. Но кладезь информации, по всей видимости, был в смежном помещении, что располагалось за внушительной дверью, подобно люку от сейфа. Путь туда был открыт, вернее приоткрыт. Кто-то из сотрудников СБЦ оставил небольшую щелочку. Ухватившись обеими руками за дверь, Шепард навалился на нее всем телом, после чего та со скрипом отворилась. Что он увидел внутри, поразило его до глубины души. Повсюду была кровь и резкий трупный запах. Он вгрызался в носоглотку, отчего Шепарду пришлось закрыть нос рукой. Первый вопрос, который возник у него в голове, звучал предельно просто. «Что здесь, черт возьми, произошло?» В этом ему помог офицер-соларианец, одетый в военную форму гор. Своей персоной он перекрыл область видимости для Шепарда. «Я надеялся, что никто из числа спектров не узнает об этой бойне до составления полного доклада», — сказал представитель соларианского гор раздражающим голосом. «Кто вы такой? Обычный следователь по необычным делам. Что здесь произошло? Бойня. Разве вы не видите, что здесь произошла грандиозная бойня? Атиссе, тут умерли десятки, и все при помощи биотики. Кем бы ни был убийца, он прекрасно знает, как убивать», — произнесла Лера, осторожно продвигаясь меж аккуратно вычерченных линиях, что обозначали места расположения убитых. «Так, чем могу вам помочь, Шепард?» — спросил сотрудник гор, раздраженно наблюдая за действиями Азари. «Личности убитых установлены?» «Частично. Почему это расследуете вы, а не СБЦ? Настала очередь Гарруса задавать вопросы. Это их юрисдикция. Ошибаетесь, Гаррус Вакариан, юрисдикция СБЦ закончила свои действия. Во-первых, именно СБЦ причастна к созданию этого места. Видите, вон те следы крови в дальнем углу? Это все, что осталось от заместителя начальника СБЦ вместе с высокопоставленным менеджером одной из крупных корпораций. После произошедшего на Омеге они решили вести игорный и прочий сомнительный бизнес внутри президиума, чтобы влиятельным персонам не нужно было лишний раз покидать самую безопасную зону на цитадели. Во-вторых, военный генералитет будущего совета ввел особое положение, теперь ГОР будет отведена особая роль в формировании СБЦ. В-третьих, Шепард, что вам известно о личности по имени Николас Мур? Вопрос поставил Шепарда в тупик. Ему и самому было интересно об этом узнать. Поэтому он ответил парой общих фраз, что виделся с этим человеком всего один раз и не имел достаточно объективной информации. Сотруднику ГОР, видимо, этого хватило, и он, совершив полупоклон, продолжил фотографировать следы убийств. Вот только Шепарду от этого не стало легче. Он надеялся найти здесь зацепки по поводу нападения гетов, а в результате наткнулся на акт безжалостного насилия. И почему специалист из ГОР спросил его о Николасе Муре? Этот вопрос мучил его весь обратный путь до Нормандии. Он решил долго не задерживаться в том жутком месте и, взяв обещание у Саларианца, что получит рапорт о случившемся одним из первых, покинул место резни. Единственное стоящее открытие – это следы крови, которые обнаружила Азари среди десятка других. Они принадлежали тому человеку, который присутствовал на месте сильного биотического удара. Выходит, эти события связаны общей историей. Вернувшись на Нормандию, Шепард немедленно направился в свою каюту. Скинув верхнюю одежду, он выпил стакан ледяной воды. Затем Шепард открыл верхнее отделение шкафчика и вытащил оттуда жесткий диск. Он так и не решался посмотреть, какая информация находилась на нем. Саларианец, который ему передал этот предмет, оказался кристально чист. Бывший помощник советника никогда не был замечен в криминале или в чем-то подобном. Но зачем же тогда он ему его передал? Настало время выяснить причину этого подарка.